Шри Ишапанишад. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра пятая. Всевышний Господь движется и не движется. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, однако он за пределами всего. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Здесь дано объяснение трансцендентных деяний Верховного Господа, совершаемых Его непостижимыми энергиями. Противоречащие друг другу утверждения приводятся здесь как доказательство непостижимости энергии Господа. Он ходит и не ходит. Эти два утверждения противоречивы. Про того, кто может ходить, нельзя сказать, что он не может ходить. Такое противоречие говорит о непостижимом могуществе Господа. Обладая ограниченными знаниями, мы не можем примирить подобные противоречия, поэтому представляем себе Господа только так, как это позволяют нам наши ограниченные умственные возможности. Философы-имперсоналисты школы Майявады признают только те действия Господа, в которых не проявляются Его личностные качества, отвергая Его личностный аспект. Но школа Бхагаваты признает как личностный, так и безличный аспекты Господа. Бхагаваты признают и существование Его непостижимых энергий. Без непостижимых энергий выражение «Верховный Господь» не имело бы смысла. Не следует полагать, что Господь не существует как личность только на том основании, что мы не видим Его своими глазами. Чтобы опровергнуть этот аргумент, в Шри Ишапанишад говорится, что Господь находится очень далеко от нас, но Он также и очень близко. Обитель Господа находится за пределами материального неба. Мы не в состоянии измерить даже материальное небо. Если материальное небо так далеко от нас, что можно сказать о духовном небе, находящемся за пределами материального неба? Это духовное небо расположено бесконечно далеко от материальной вселенной, что подтверждается в Бхагавадгите. Но несмотря на то, что Господь так далек от нас, Он может мгновенно, за долю секунды, не зайти к нам со скоростью, превосходящей скорость ветра или мысли. Он способен передвигаться так быстро, что никто не в силах обогнать его. Об этом уже говорилось в предыдущем стихе. Тем не менее, когда личность Бога предстает перед нами, мы пренебрегаем им. Господь осуждает это неразумное пренебрежение в Бхагавад-гите, говоря, что глупцы осмеивают его, принимая за простого смертного. Он не один из смертных и не появляется перед нами в теле, созданном материальной природой. Многие так называемые ученые утверждают, что, нисходя в материальный мир, Господь получает материальное тело, подобно обыкновенным существам. Не ведая о его непостижимых способностях, эти глупцы ставят Господа на один уровень с обыкновенными людьми. Господь исполнен непостижимых энергий, и потому может принять от нас служение в любой форме и преобразовывать свои разнообразные энергии по своему желанию. Неверующие доказывают, что Господь не может воплотиться в этом материальном мире, а если Он и не сходит сюда, то появляется в форме, состоящей из материальной энергии. Этот аргумент теряет силу, если мы признаем реальность существования непостижимых энергий Господа. Даже если Господь появляется перед нами в форме, созданной из материальной энергии, то ему вполне по силам превратить эту материальную энергию в духовную. Так как источник обеих этих энергий один, он может использовать их по своему усмотрению. Например, Господь может появиться как арча-виграха, то есть в форме божеств, якобы изваянных из глины или камня. И хотя эти формы созданы из дерева, камня или иного материала, вопреки мнению иконоборцев, они вовсе не являются идолами. В нашем нынешнем положении несовершенного материального существования из-за несовершенства своего зрения мы не можем созерцать Верховного Господа. И все же, проявляя благосклонность к преданным, которые хотят увидеть его материальными глазами, Господь является в так называемой материальной форме, чтобы принимать служение от них. Это не значит, что такие преданные, находящиеся на низшей ступени преданного служения, поклоняются идолу. На самом деле они поклоняются Господу, который согласился явиться им в доступном для них виде. Форма арча не является формой, созданной по желанию или прихоти поклоняющегося. Она существует вечно со всеми своими атрибутами. Искренний преданный может почувствовать это, а атеисты нет. В Бхагавад-гите Господь говорит, что Он открывается своему бхакти в той степени, в какой тот предан Ему. Он оставляет за собой право не раскрывать себя никому, кроме тех, кто предался ему. Таким образом, он всегда доступен предавшейся ему душе. тогда как от непреданного ему он бесконечно далек, и к нему невозможно приблизиться. В этой связи следует обратить внимание на два слова, употребляемые в богооткровенных писаниях: «сагуна» — с качествами, и «ниргуна» — без качеств. Слово «сагуна» не означает, что когда Господь приходит в материальный мир, Он подвластен законам материальной природы, хотя Он обладает качествами и является в материальной форме. Для Него нет разницы между материальной и духовной энергиями, потому что Он – источник всех этих энергий. Он – повелитель всех энергий, и потому, в отличие от нас, никогда не находится под их влиянием. Материальная энергия подвластна Ему, поэтому Он может использовать материальную энергию в своих целях, никогда не попадая под влияние каких-либо качеств своих энергий. Это, однако, не означает, что Сам Господь становится чем-то бесформенным. В конечном счете Он – вечная форма, изначальный Господь, а Его безличный аспект – сияние Брахмана – это излучение, исходящее от Его личности, подобно тому, как солнечные лучи являются сиянием Бога Солнца. Когда отец-атеист Прахлады Махараджи, мальчика святого, спросил его: «Где твой Бог?», Прахлада ответил, что Бог пребывает повсюду. Разгневавшись, отец сказал: «Это значит, что твой Бог и в колонне дворца?» И мальчик ответил: «Да». Тогда царь-атеист вдребезги разбил стоявшую перед ним колонну, и из нее в образе Нрисимхи, получеловека-полульва, появился Господь и убил царя-атеиста. Итак, Господь пребывает внутри всего, что создано с помощью Его различных энергий. Благодаря своей непостижимой энергии Он может появиться в любом месте, чтобы оказать милость своим искренним преданным. Господь Нрисимха появился из колонны не по приказу царя-атеиста, а по желанию своего преданного Прахлады. Атеист не способен заставить Господа появиться. Но чтобы оказать милость своему преданному, Господь может явиться в любом месте. В Бхагавадгите также утверждается, что Господь появляется, чтобы уничтожить неверующих и защитить верующих. Для уничтожения безбожников у Господа есть много энергий и посредников, которые без Него могут выполнить эту задачу. Но забота о своих преданных доставляет удовольствие Ему самому, и потому Он воплощается в материальном мире. Таким образом, Он нисходит только для того, чтобы явить милость Своим преданным, и ни для чего другого. В Брахма-самхите говорится, что Говинда, изначальный Господь, посредством своей полной части пронизывает все. Он входит во Вселенную и в каждый ее атом, он находится вне всего в своей форме вираты и внутри всего как антараями. Как антараями он является свидетелем всех наших поступков и определяет плоды нашей деятельности карма-пхалу. Мы сами можем забыть, что мы делали в предыдущих жизнях, но так как Господь – свидетель всех наших поступков, результаты наших действий никогда не исчезают, и мы вынуждены испытывать на себе их последствия. По сути дела, как внутри, так и снаружи всего нет ничего, кроме Господа. Все появляется благодаря Его различным энергиям, подобно тому, как тепло и свет исходят из огня. Это свидетельствует о том, что различные энергии имеют единое начало. Но несмотря на это единство, Господь в Своей личностной форме наслаждается всем, что доставляет наслаждение чувствам Его мельчайших неотъемлемых частиц, живых существ. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги индийской мудрости Шри Ишопанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.